Артикул 16. Сестра врага. Было раннее, тихое утро. Отряд медленно ехал по едва приметной лесной дороге. Снег мерно скрипел под копытами. Тускло светило белесое солнце. И ветра почти не было. В такую погоду принято думать о доме, о матушке. Но так бывало раньше. А вот теперь сержанту вспоминались совершенно чужие ему люди. Итак, например, вспомнился Саид, который исчез так непонятно, что было также совершенно непонятно, кто был в этом виноват. А еще сержанту вспомнился Курт. Но о Курте вспоминалось легче, потому что Курт сам так захотел. Курт мстил гвардейцам. А вот чего хотел Хосе? Ведь мадам, конечно, лгала. Хосе не из таких, чтобы бегать кому-то за советами. Хосе все решил сам. И эти только помогли ему, прикрыли. Но Хосе уже не вернуть. Хосе уже потерян окончательно, — думал сержант. А вот этих троих за все это надо наказать. Пусть даже это наказание будет самым малым, но оно должно быть обязательно. Потому что как только пропадает угроза наказания, сразу исчезает и сама дисциплина. А нет дисциплины, значит, нет и армии. А если нет армии, то тогда кто он, сержант, такой? И кто и почему должен ему подчиняться? Подумав так, сержант нахмурился и, придержав Мари, оглянулся на солдат. И те тоже сразу придержали лошадей и, что еще хуже, замолчали. И так уже не в первый раз, — очень сердито подумал сержант. О чем они там шепчутся? Может, тоже решили сбежать? Тогда... А что тогда? — подумал он еще сердитее. А ничего тогда, потому что теперь у них так. Как будет, так оно и будет. И сержант отвернулся и двинулся дальше. Он теперь смотрел только вперед и ни с кем уже не заговаривал. Мадам тоже молчала. Так они проехали достаточно много, когда сержант, не поворачивая головы, вдруг спросил. — Зачем вы на себя наговорили? — Я? — удивленно спросила мадам. — О чем это вы? — Да, Хосе. Сержант по-прежнему смотрел только вперед. Ведь он к вам не ходил, и вы его не подучивали. Вы не правы. А если прав? Нет, не правы, — рассерженно воскликнула мадам. И мало этого. А вот еще. То, что я уже однажды сказала, я всегда могу повторить ровно столько раз, сколько потребуется. Вы поняли меня? — Да, несомненно, я вас понимаю, — тоже очень сердито ответил сержант. — И поэтому я тоже повторяю. Вы наговорили на себя только из-за того, чтобы эти бездельники не попали под трибунал. — Ой, ну насмешили! — Да чтобы не попасть под трибунал, им стоит лишь развернуть лошадей и оставить вас в полном одиночестве. Но если они этого не делают, значит, их совесть чиста. Их совесть, ха! Не вижу в этом ничего смешного. У вас еще вопросы есть? Пока что нет. Вот и прекрасно. Они замолчали, и Франц тогда тоже молчал, и Гаспар, а вот Чика, он им очень тихо говорил. И можете быть уверены, друзья мои, что так это будет продолжаться и дальше. Вот только я пока не могу вам точно сказать, кого же она выберет своей следующей жертвой. Может, тебя, Гаспар? Нет, это вряд ли. Ведь ты же с ней из одного ведомства. А так как ваше ведомство сродни полиции, то ты уж извини, Гаспар, но я его просто терпеть не могу. И в этом не моя вина. А это меня так с детства воспитали. Вот кто у тебя отец и кто дедушка? Добропорядочные аптекари. А у меня кто в родне? Молчите. Вот кто-то же. Но я сказал было, Гаспар, что я? Что я? Да ты и есть я, — с жаром воскликнул Чика. И уж тебя, Гаспар, она, эта белая ведьма, точно не тронет. Но я все равно не могу взять в толк, почему ты, человек в высшей степени осторожный и предусмотрительный, до сих пор от нас не сбежал. Ведь даже вот... Вот перечислим, да. Кареты у тебя уже нет, а верховая езда доставляет тебе одни только неприятности, это первое. Теперь второе. Та особа, которую тебе доверили охранять, уже давным-давно передоверилась. Ну, сам видишь, кому. Так, теперь что еще? Только чего перечислять? Оно же и так все ясно. Так что бежал бы ты от нас. Или отстал? Чего молчишь? Или таишь чего? — О, нет, нет, нет! — испуганно воскликнул кучер. — Да ничего я уже не таю. Вот обыщите хоть. Да и отстал бы я, и не пропал бы при этом. А даже наоборот. Я же ведь аптекарь. Лекарь. И для меня везде нашлось бы приличное дело. Особенно сейчас, когда вокруг столько раненых, и среди них есть довольно состоятельные люди. Но... И он замолчал. Что «но»? — сердито спросила Чика. — Да говори же ты, не нокай. — А я и говорю... Но понимаешь ли, после того, как я побывал, ну, ведь сам знаешь где, тут Гаспар еще немного помялся, а потом все же сказал.